чудеса и ошибки. Бестселлер Малькольма Гладуэлла «Озарение» вышел в свет, когда мы с Кляйном работали над совместным проектом. Приятно было узнать, что мы сходимся во мнениях по поводу книги. В первой главе Гладуэлл упомянул известную историю о том, как в руки искусствоведам попал древнегреческий курос — мраморная статуя обнаженного юноши-атлета. Нескольким экспертам чутье подсказало — что-то не так, экспонат — подделка. Однако они не знали, как это доказать, и потому нервничали. Всякий, кто прочел «Озарение», а таких были миллионы, наверняка запомнил эту историю — рассказ о победе интуиции. Эксперты согласились, что скульптура новодел, не зная, чем это аргументировать, интуиция в чистом виде. По-видимому, автор книги подразумевал, что систематический поиск того, что именно натолкнуло экспертов на мысль о фальшивке, завел бы в тупик. Но мы с Кляйном единодушно отвергли эту мысль. С нашей точки зрения, если бы эксперты не успокоились и провели бы расследование по всей форме, Кляйн рассказал бы, как именно. Соответствующий аргумент наверняка нашелся бы. Многих читателей в этом отрывке наверняка привлекла та магия, которой Гладуэлл наделил интуицию экспертов. Однако автор не рассуждает однобоко. Уже в следующей главе дан пример грандиозного интуитивного провала — выборы президента Хардинга, который только внешне подходил на должность главы государства. Его высокий рост, осанка и квадратный подбородок создавали образ сильного и решительного лидера. В результате народ проголосовал за образ, хотя его ничто не подкрепляло. Интуитивное предвидение того, насколько Хардинг пригоден для роли президента, возникло от подмены одного вопроса другим. Читатель этой книги наверняка догадается, что подобная интуиция связана с верой.